Бесплатный бар не виноват, что ты надралась в стельку. Думай, прежде чем пить. В прошлом году я отправилась в больницу на осмотр с довольно неплохим состоянием здоровья. Я перестала курить травку. Чего? Выкуси трава! Я тренировалась. Чего? Выкуси физра! И впервые в жизни думала, что смогу произвести на врача впечатление. Сидя на смотровой кушетке, я ощущала уверенность в себе и холод. В медицинских кабинетах всегда прохладно. Интересно, почему? Мы, пациенты, надеваем халаты из бумаги, которые не до конца запахиваются сзади. Зачем охлаждать комнату до 20 градусов? Врач зашел в свою иглу и спросил, курю ли я. «Нет», — гордо заявила я. «Принимаю ли наркотики?» «Совсем нет. Теперь я боюсь наркотиков. Ура мне!» Потом он спросил, «Вы употребляете алкоголь?» «Ну да, конечно, употребляю». «Как вы думаете, сколько порций напитков вы употребляете в неделю?» «Ну...» Я принялась подсчитывать в уме, сколько выпила на прошлой неделе. В воскресенье я случайно выпила минимум 4 бокала вина. Как правило, я не пью по воскресеньям, но это был веселый выходной на пляже, поэтому я, конечно, весь день хлебала розовое вино. С понедельника по четверг я выпивала по бокальчику, или, если совсем по-честному, по 2 бокальчика каждый вечер. Выходит, 4 случайных бокала в воскресенье плюс еще минимум 4, но на самом деле скорее 8 бокалов вечером в будни. Итого где-то от 8 до 12 бокалов еще до выходных. Дальше я заслуживаю аплодисментов, потому что в пятницу вообще ничего не пила, готовясь к свадьбе подруги в субботу. Какая я зрелая, святая! Взрослая. Зато в субботу вечером я побила все возможные рекорды в мире. Я выпила столько бокалов, что не сосчитать. В среднем за неделю получилось где-то от 12 бокалов до бесконечности. Я посмотрела врачу прямо в глаза и сказала правду. На этой неделе я выпила 7 порций. «Плохо», — отчитал он меня. «Для женщины ваших габаритов 7 – абсолютный максимум, допустимый в неделю. И никогда нельзя выпивать больше 3 бокалов в день». «Конечно, док, конечно!» «Дорогая слушательница, я редко могу устоять перед бесплатными напитками. Обычно бесплатная выпивка предполагает веселое мероприятие, свадьбу, день рождения или танцы дома с друзьями на метафорической могиле бывшего. Когда в художественной галерее проходит банкет и большинство людей выпивает 1-2 маленьких пластиковых стаканчика вина из Трейдер Джон, я пью 5. Мне кажется, я просто обязана продолжать пить, пока бар не закроется. Я оправдываю себя тем, что обычно прихожу с друзьями и наслаждаюсь ритуалом совместной выпивки. Это же здорово — поднимать рюмку, произносить тост, чокаться, подначивать девчонок еще по одной. Даже сам акт заказа нового напитка — повод продолжить веселиться с друзьями. Плюс это же бесплатно. Веселье с друзьями, за которое не надо платить. Конечно, я пытаюсь получить от подобных благословенных случаев все без остатка. Но вот я сижу, полуголая на смотровой кушетке, и нагло вру доктору, и это как-то неправильно. В тот субботний вечер я катила на свадьбу среди бескрайних холмов Малибу. Мне пришлось добираться туда час, и к моменту приезда я страшно проголодалась. Свадьба начиналась в 6 вечера, поэтому заранее я не поела, предположив, что к 7 нас завалят закусками, а к 8 мы пересядем за стол. Но к 8:30 из еды подали лишь маленькие кусочки слоеного теста с загадочной начинкой. Что это было? Шпинат? Сыр? Мясо? Не могу точно сказать. Зато бесплатный алкоголь в баре, напротив, лился рекой, и в нем тусовалась куча веселого народу, включая парня-хипстера в костюме тройки и конверсах. Боже мой! Я питаю большую слабость к подобному образу хипстера-ботаника. Игнорируя весь мой прежний жизненный опыт, я думала, может быть, ничего страшного, если я выпью всего пару бокалов вина на голодный желудок. Я хлебала розе с мальчиком, который выглядел так, будто играл в группе «The Strokes» в каком-нибудь 2004 году, и чувствовала, что хмелею. Мои щеки пылали, лицо слегка припухло. Я знала, что пора завязывать с выпивкой. Но мы как раз завели очень интересное обсуждение общих знакомых, которых ненавидели, а это лучший способ подружиться. Скоро друзья выманили нас на танцпол. И все там были с полными бокалами, а я и так уже влипла. Разве мне мог навредить еще один бокал? Я продолжила пить, хотя знала, что уже наклюкалась. «Но мы же были на свадьбе», — рассудила я. «А разве на свадьбах не положено веселиться?» Когда хипстер спросил, хочу ли я смотаться с ним на Убере обратно до Лос-Анджелеса, я могла только промямлить «Ну, давай». Абсолютно уверенная в том, что мы вот-вот начнем целоваться. Я предполагала, что дорога будет тяжелой, но теперь, когда я набралась по брови, путь превратился в сущую пытку. Каждый поворот откликался у меня в животе. Мое тело прошибал холодный пот и озноб, будто при тошноте. О, нет, меня и правда тошнило. Я испугалась, что меня вывернет на этого симпатичного хипстера, и поэтому попросила его о том, о чем теперь ужасно сожалею. Взять меня за руку. «Меня так сильно укачало, и мне страшно», — объяснила я ему. «Зачем, Тара? Зачем?» Он покорно взял меня за руку, и я потребовала остановить машину на заправке, чтобы купить смарт-вотер. «Не просто воду. Возьми смарт-вотер», — проинструктировала я его. У меня в голове возник образ из рекламы с Дженнифер Энистон. Ну, той самой, где у нее идеальная кожа, и вообще она выглядит сияющей и здоровой со смарт-вотер в руке. Да, эта марка воды непременно изменит направление вечера. Всю оставшуюся ночь я целовалась с тем самым красивым хипстером, и позже мы начали встречаться. Шучу. Целоваться мы не стали. На самом деле мне теперь ужасно неловко его видеть. Я сделала только хуже, когда предложила ему через месяц поесть тако по-дружески утром в воскресенье. «Что такое тако по-дружески?» — спросишь ты. Мне кажется, это когда тебе настолько стыдно за свое поведение, что ты пытаешься нормализовать ситуацию, дав отношениям нужное определение. Но я уже дала этим отношениям определение. Их никогда-никогда не будет. Я с трудом помню, как завалилась спать. А проснувшись на следующее утро, я сразу поняла, что никогда больше не хочу просить кого-то подержать меня за руку, потому что я пьяна и напугана. Я достала дневник и начала описывать свою войну с бесплатным баром. Почему я не остановилась? Проведя почти три десятка лет в этом человеческом теле, после всей заботы о себе, как я могла так напиться? «Если бы подали больше еды, тебе было бы лучше», — корябала я, начиная накручивать себя. «Хипстер не должен был настаивать на выпивке», — яростно выводила я. «Это бесплатный бар виноват, что ты надралась в стельку», — добавила я в конце огромными буквами. Потом взглянула на страницу и рассмеялась. «Во-первых, я испытывала такое адское похмелье, что мой почерк напоминал каракули злой пьяной дошкольницы. Во-вторых, это не повар, не хипстер, не бар был виноват, что я так напилась». Я продолжила писать и поняла то, что никогда раньше не приходило мне в голову. «Нет никакого предопределенного судьбой количества, которое я должна или не должна выпивать. Норму определяет не кто-то, а я сама. Мне нужно было осознанно относиться к выпивке. Весь следующий месяц я решила не употреблять. Не потому, что посчитала себя алкоголичкой, а потому что, начав пить еще в колледже, с тех пор я никогда еще не бывала трезвой в течение целого месяца. Я думала, у меня не получится продержаться и целый месяц не встречаться с друзьями, которые любят пить шоты и произносить тосты. Два моих любимых ритуала. Но справилась, на удивление, легко. Я могла всю ночь дуть минералку с лаймом, и никто даже не замечал разницы. Весь месяц я расспрашивала друзей о том, сколько они пьют. Гуглила, от какого напитка самая низкая вероятность похмелья, от хорошей текилы. И перечитывала «Я ненавижу свою шею, Нора Эфрон». Потому что помнила, она где-то писала о том, сколько может выпить. Нора Эфрон — тот человек, к которому я обращаюсь за любым советом, касается ли дела мужчин или писательства, или того, как устроен званый ужин. Она вдохновляет меня настолько, что иногда я пишу ей письма в своем дневнике, а потом отвечаю на них, фальшиво подражая ее голосу. Совсем не стыдно писать такие письма. Я нашла цитату, которую искала. «Ты просыпаешься посреди ночи и не можешь уснуть из-за второго бокала вина». Она потрясла меня. «Из-за второго бокала? Второго бокала, Нора?» Я просто не могла поверить. Но из ее совета я смогла сделать вывод. Мне нужно научиться пить осознанно. Вот ключ, которого мне не доставало. Часто, выпивая, я не осознавала, сколько уже употребила. Выпивка вслепую, идея «пить, пока не закрылся бар» явно сослужила мне медвежью услугу. Месяц шел, а я записывала свои правила осознанного употребления алкоголя, которых придерживаюсь до сих пор. Ты спросишь, если тебе нужны правила, не значит ли это, что у тебя зависимость? И я отвечу. В данной книге мы не навешиваем ярлыки. Спасибо большое. Я поняла, что многие из нас живут на автопилоте. Мы просыпаемся, идем на работу, ложимся спать, даже не осознавая этого, что особенно заметно, когда речь заходит о еде и питье. Мы инстинктивно следуем привычкам, но редко говорим или думаем о подобном. Я начала пить водку со льдом в старших классах, но никогда ни с кем продуманно не обсуждала, как на меня влияет выпивка. Такой разговор состоялся только ближе к 30 годам, потому что я считала, что спиртное никогда сильно не портило мне жизнь. Казалось, что таким, как я, выпивающим в компании, но не страдающим от алкоголизма, не надо ни о чем беспокоиться. Правила нужны мне не из-за зависимости, а для напоминания, что надо быть осознанной и обращать внимание, сколько я выпиваю в данный конкретный момент. Всегда ли я придерживаюсь данных правил? Неа. Даже близко нет. В прошлые выходные я отправилась на девичник в Остин, Техас, где глушила водку со сладким чаем еще до часу дня. Мы же были на корабле, дамы. Куда деваться? Иногда приходится нарушать собственные правила просто потому, что это очень весело. Но чувствовала ли я себя потом ужасно? Плакала ли на полу автобуса, который увозил нас с вечеринки, о нереалистичных стандартах красоты, навязанных нам обществом? Да, случалось и такое. Той ночью, одетая в купальник и фланелевую рубашку, я поклялась, что больше никогда не откажусь от своего правила не пить днем. По крайней мере, до следующего девичника. Алкогольные правила ТС. Первое. Не пей на голодный желудок. Настолько простое правило, и я удивляюсь, что некоторые из моих друзей, взрослых людей, до сих пор о нем не знают. Не рассчитывай на свадебную еду. Не жди, что на вечеринке подадут закуски. Нормально перекуси перед тем, как что-либо пить. Что насчет яблока с миндальным маслом? Домашнего тоста с авокадо? Оба варианта простые и вкусны. Неужели я слышу, как ты меня благодаришь? Да не за что. Никогда не пей на пустой желудок. Второе. Считай каждый бокал и имей норму. Заказывая первый бокал, я мысленно говорю себе: «Это первый». Обычно я останавливаюсь на двух, а три – мой абсолютный предел, после которого веселый вечер превращается в позорище и мучительное утро. Еще один убедительный повод держать в голове точную норму выпивки – чувство собственной ответственности. Алкоголь всегда требует добавки. Ты прекрасно знаешь, что после третьего бокала четвертый напрашивается сам собой. В смысле, а почему нет? — кричит четвертый бокал. Придерживаясь своего лимита, ты не позволишь алкоголю делать выбор за тебя. Третье. Знай, что ты можешь совмещать. Что лучше всего тебе подходит? Я нашла для себя два коктейля и одно пиво. Или один коктейль и два бокала вина. Просто два бокала вина, но никогда не три. Или три пива и абсолютно ничего крепкого. Тогда все будет нормально. Четвертое. Не пей по воскресеньям. Никогда. Если напьешься в воскресенье, не выспишься в понедельник. А утро понедельника тяжелое даже без похмелья. Не ломай свой сон на целую неделю ради выпивки в воскресенье. Ни один напиток такого не стоит. Пятое. Выбери, сколько вечеров в неделю ты будешь выпивать. Я ограничиваю себя тремя вечерами в неделю. Ты прекрасно справишься с одним бокалом вина за ужином пять раз в неделю. Я так совсем не могу. Но вдруг ты сможешь. В общем, выясни, что подходит твоему организму. И не страшно, если ты не будешь четко придерживаться этого правила. Простой план помогает тебе лучше понимать себя. Шестое. Не напивайся в одиночестве. Вообще никогда. Одинокий old fashion в стильном баре просто потому, что захотелось? С удовольствием. Бокал вина в патио у себя дома, потому что, блин, лето. Я очень завидую, что у тебя есть патио. Нажраться дома в одно рыло, так, чтобы проснуться и не врубаться, почему твой белый диван похож на место преступления из-за огромного красного пятна. Нет, спасибо. А еще, ты зачем купила белый диван? Я понимаю, что выпить бутылку Пино Гриджио под реалити-шоу по телеку прямо сейчас кажется хорошей идеей. Но разве не странно, что эта самая бутылка обычно выливается еще во что-нибудь вредное? СМС бывшему, ведро мороженого, онлайн-шоппинг, вторую бутылку вина. Поэтому не соглашайся напиваться одна. Седьмое. Не пей в кризис. Не время снимать напряжение. Возможно, именно оно и удерживает тебя на краю бездны. Когда происходит что-то ужасное, заболел папа, тебя ограбили или сократили на работе. Совершенно неподходящий момент, чтобы пить. Не добавляй бухло в грозовые тучи, которые уже над тобой сгустились. Восьмое. Не пей днем, слышишь? Я знаю, как прикольно иногда выпить за бранчем. Да, люди взяли моду говорить «воскресенье – день веселья», не стыдясь отстойности данного выражения. Я понимаю, как мила идея дневной выпивки. Но бухло при свете дня лишь делает меня сонной и ворчливой. Обычно мне приходится лечь спать, чтобы прийти в себя, и весь день идет прахом из-за какой-то дурацкой кровавой Мэри. Но помни, правила можно нарушать. Я только что рассказала тебе, как сама пила днем на девичнике. Но такое правило означает, что в целом я редко пью днем. Девятое. Когда сомневаешься, возьми минералку с лаймом. В любом бесплатном баре есть минералка и лайм. Если я не хочу пить по-настоящему, я беру их, потому что вкусно и выглядит как текила-водка с содовой. Если моя норма три бокала, между настоящей выпивкой я пью минералку с лаймом, растягивая свой максимум. Так я не забываю пить воду и буду выглядеть шикарно. Полная победа! Десятое. на случай, если ты ничего больше из этого списка не запомнишь, когда задаешься вопросом, стоит ли выпить еще, ответ почти всегда — твердое «нет». Было бы это хорошей идеей, ты бы не спрашивала. Тара, я тебе это говорю. Не пей сегодня. У тебя и так уже похмелье от того, что вчера вечером ты, как лохушка, выдула 3 бокала.